Глава 32. Сергей Кириллов сто раз уже пожалел, что взял с собой Евдокию. Да одури уболтала она его. Нервно вцепившись в руль, он размышлял. Интересно, у нее рот когда-нибудь закрывается? Или она трещит даже во сне? И ладно бы просто трещала. В это время я мог бы думать о своем. Так нет же, она вопросы мне задает и ответов настойчиво требует. И неприлично не отвечать. «Сережа, посмотрите, какие цветы!» Восхищенно воскликнула Евдокия и тут же спросила. «А вы любите розовые?» «Больше, чем голубые!» Нахмурившись, буркнул он. «Сережа, посмотрите, какая красивая девушка! Видите? Видите?» «Я видел и пострашней!» «Сережа, а вы верите в жизнь после смерти?» Для него это было чрезмерно. Если предыдущие вопросы требовали односложных ответов, то такой философский вопрос наводил на беседу, а беседы с женщинами плохо кончаются. Это Кириллов по опыту знал. Он решил отшутиться. «В качестве ответа на ваш вопрос могу предложить анекдот», – сказал Кириллов. «Близнецы в утробе матери ведут разговор. Как думаешь, есть жизнь после рождения?» – спрашивает один. «Не знаю». «Но пока еще никто оттуда не возвращался», – отвечает второй. Евдокия хихикнула. «Мне нравится ваш способ мышления. Тогда скажите, Сережа, а вы верите в настоящую и вечную любовь?» Это был удар ниже пояса. По сей день у Кириллова только там любовь и была. «Я лучше вам расскажу, какую эволюцию проходят чувства мужчины в процессе жизни», – уклончиво сказал он. «Хотите?» «Не хочу!» Евдокия улыбнулась. «Я задала конкретный вопрос про любовь», напомнила она. «Если не верите, так и скажите, но не надо хитрить». «Хорошо», согласился Кириллов. «Я не буду хитрить, но в таком случае нужно определиться, что такое любовь. Может, мы говорим о разном? Какова ваша версия, мадам?» Евдокия ответила. «Любовь – это желание получить недоступное». Кириллову стало смешно. «Ха-ха, в таком случае я верю в любовь. Более того, во многое я и влюблен. В королевский дворец, в самолеты и яхты, в дорогие автомобили». «У вас такие мещанские мечты?» Перебивая его, поразилась она. «Нет, мечтаю я о другом, а об этом вам для примера сказал, чтобы вы почувствовали, как вы неправы. Сам же я, как истинный христианин, не говорю о любви в отрыве от надежды и веры. Любовь тесно связана с ними». «Интересно, как же?» «Любовь – это надежда получить от другого то, что не можешь дать себе сам. Надежда – это вера в то, что существует любовь. Вера – это любовь к самому себе с надеждой на Бога. Чувствуете переплетение? Замкнутый круг, из которого выбраться сложно. Вопреки бытующему мнению, опаснее всего надежда, а не любовь. Надежда – сатрап и мучитель, лишающий нас возможности испытать облегчение, поставив точку там, где надо ее поставить ради освобождения. Вера всегда нас заводит в тупик. В связи с этим любовь теряет всякую привлекательность. Тем более, что в других мы любим только себя». Евдокия с усмешкой подвела итог. «Иными словами, в любовь вы не верите». Кириллов не согласился. «Я верю, что есть любовь, но о вечной речи никогда не веду. Любовь сродни детской игрушке. Она похожа на калейдоскоп, в котором один узор рассыпается, чтобы из его осколков возник новый узор, еще более яркий и красивый. Так и в любви старые чувства исчезают, чтобы из обломков опыта составить новый узор». «И много вы успели составить таких узоров?» – кокетливо осведомилась Евдокия. Учуяв ревнивые нотки, он усмехнулся и успокоил ее. «Если честно, ни одного. Пустое занятие». Евдокии его слова почему-то задели. «Вы голубой?» – строго спросила она. Кириллов пожал плечами. Надеюсь, что нет. До сих пор мне ничто не говорило об этом. К тому же в вашем замечании логики нет. По-вашему, голубые – это люди, не умеющие любить? Ведь речь шла о любви. Но я не понимаю, как нормальный человек может утверждать, что для него нет любви? Жаром воскликнула Евдокия. Этого я и не утверждаю. Любовь для меня – это лампочка. Знаете, что такое лампочка? Нет. Жизнь ее была яркой, но короткой. Вы поняли? Поняла. Ваша душа так мелка, что на глубокие чувства ее не хватает. Пусть будет так. Согласился Кириллов и с досадой подумал. Зачем я ввязался в спор с женщиной? Теперь мне не отбиться. За окнами промелькнул дорожный магазин. Кириллов воспрянул. Вот и спасение! Вы совсем без багажа? Воскликнул он. Может, притормозим на минутку и купим самое необходимое? Если только на минутку. Не устояла перед соблазном Евдокия и с полчаса изучала витрины. И дольше бы изучала, не запротестуй, Кириллов. Вы не забыли, что я очень спешу? Рявкнул он, и Евдокия остановилась, что называется, на всем скаку. Не паникуйте, сейчас расплачусь. Со вздохом сообщила она, нехотя извлекая кошелек из сумочки. Кириллов, вздохнув с облегчением, собрался вернуться в машину, но был остановлен. «Куда вы?» – удивилась она. «А вещи? Кто их будет нести? Не видите разве, сколько мне упаковывают?» Упаковали действительно гору. За полчаса Евдокия купила тапочки, брюки, два платья, массажный набор, три зеркала, две расчески, стульчик, складной, табуретку, купальник, зубную пасту и щетку. Кириллов, изумленно окинув кучу товара, мгновенно выросшую на прилавке, спросил. «Мне все брать?» «Лишь то, за что я заплатила», ответила Евдокия и с чувством исполненного долга направилась к автомобилю. Увешанный пакетами Кириллов торопливо потрусил за ней. Когда он собрался отправить покупки в багажник, Евдокия решительно возразила. «Только в салон. Кое-что я должна еще раз примерить». Этим она незамедлительно и занялась тут же, едва он успел тронуть с места машину. Первое платье привело ее в дикий восторг. «Правда красиво?» – спросила она, радостно взвизгнув. Кириллов скользнул кислым взглядом по собранной складке материи и спросил. «Красиво? Как вы узнали?» «А что, разве не видно?» Он изумился. «Видно? Что здесь можно понять? Вы же надели легкое платье на костюм!» «Ну да!» – согласилась она и озорно усмехнулась. «А чего вы хотели? Вы ждали, что я разденусь?» Кириллов не ждал, честно, но она его заподозрила, и он покраснел. «Все мужчины похабники!» констатировала Евдокия и, не замечая ярости спутника, переключилась на брючки. «Какая прелесть!» – ворковала она, торопливо доставая их из пакета. «Эти брюки для подростков! Зачем вы их купили?» – поразился Кириллов. «Я не могла удержаться! Посмотрите, какой редкий палевый цвет!» «Цвет детской неожиданности!» – мысленно ответил Кириллов, но промолчал, что было разумно. Евдокия с гордостью заявила. «Этот цвет мне идет. И брючки прелестны. Отпадный фасон. Узковаты, конечно, и коротковаты. Но в целом роскошные брючки». «Слава богу, что вы не встретили роскошных ползунков. Теперь голову на отсечение дам, не рискуя, что и ползунки вы купили бы, будь они палевые». «Вполне возможно», задумчиво согласилась Евдокия и вдруг спросила. «Послушайте, я понять не могу, как такое возможно, чтобы человек совсем не умел любить?» «Почему женщины так много болтают?» Вместо ответа ужаснулся Кириллов. «Это потому, что у них всегда хорошее настроение, а не только тогда, когда они выпьют», пояснила Евдокия и заметила. «Вы опять ушли от ответа. Как случилось, что вы любить не умеете?» «Я вам не говорил, что не умею любить». «Ах, вот оно что!» – обрадовалась она, задумчиво поджимая губы. «Вижу, вам показалось, что у вас есть шанс!» – разочаровал он ее. «Как вы смеете?» – возмутилась Евдокия. «Зачем мне ваш шанс? У меня есть муж!» Кириллов рассмеялся. «Это меняет дело!» «Мы счастливы!» – сочла не лишним добавить она. Он язвительно согласился. «Разумеется, таким счастьем счастливы все разумные люди!» «Вы о чем?» «Отсутствие необходимого заставляет человека закрывать глаза на действительность. Именно так создается иллюзия счастья. Но рано или поздно глаза раскрываются. Так проходит любовь». «Вы философ?» «Надеюсь, что нет». Евдокия ядовито заметила. «Уже не в первый раз надеетесь. Вы что, себя совсем не знаете?» «А вы себя знаете?» Удивился Кириллов и процитировал. «Что ты есть, ты не видишь. Что ты видишь, тень твоя». «Сами придумали». «Нет, Тагор. О таком, надеюсь, вы слышали?» «Не волнуйтесь, я не сделала вывод, которого вы от меня снисходительно ждете». «Чего же, по-вашему, я от вас ждал?» «Вы решили, что я Тагора сочла вашим родственником», — ядовито ответила Евдокия и с гордостью сообщила. «Благодаря Бобу я знаю, что Тагор – индийский поэт и писатель. Но вы снова не ответили на вопрос. Неужели вы совсем никогда не любили?» «Почему вас это волнует?» – возмутился Кириллов. «Мое личное дело – любить и не любить!» Евдокия обиделась. «Никто вас его не лишает, вашего личного дела, но грубить-то зачем? Я всего лишь спросила». Он смутился. «Простите, я действительно был непозволительно груб. А все потому, что я голоден. Голоден, но слишком спешу, чтобы обедать». «Ой, пожалуй, не обедать, пора, а ужинать», — вздохнула она с удивлением, обнаруживая зверский аппетит и у себя. «А знаете что?» – воскликнула Евдокия. «Думаю, маленький перекусон не будет слишком большой задержкой. Если верить дорожному указателю, через 300 метров нас ждет кафе. Остановимся и, чтобы не тратить время, возьмем что-нибудь с собой и поедим прямо в пути». Кириллов озабоченно посмотрел на нее и спросил. «Вы тоже проголодались?» Евдокия сделала страшные глаза. «Ужасно!» «Тогда остановимся», — нехотя согласился он и добавил. «Но не возьмем с собой, а пообедаем как положено. Потерю времени я потом нагоню». Так и сделали. Втроем Евдокия, бродяга, Кириллов вошли в кафе и заказали 3 порции. 2 на стол, 1 под стол. Быстро съели и тронулись в путь. До этого бродяга ехал на заднем сиденье, но после обеда Евдокия усадила его к себе на колени. «Пес плотно поел, боюсь, сзади его укачает», — в ответ на недоуменный взгляд Кириллова пояснила она и колко добавила. «Я очень его люблю, но вам бесполезно об этом рассказывать, вам этого не понять». «Да с чего вы взяли, что я любить не могу?» — рассердился Кириллов. «Вы же сами сказали», — удивилась она. «Как вы, женщины, обожаете делать монстров из нас, мужчин! Я всего лишь сказал, что любовь – пустое занятие». Евдокия, торжествуя, его прервала. «Вот! И еще вы пытаетесь мне возражать. Любовь – пустое занятие. Да это основное занятие. А вы черствый. Вы не умеете и не можете любить. Так на что еще вы способны?» Кириллова уязвило ее торжество. «А вам не пришло в голову, что я так умею любить, что это даже опасно?» — со скрытой угрозой спросил он. Евдокия угрозу учуяла и, отпрянув, спросила. «Опасно кому?» «Только мне», — успокоил ее Кириллов. «Любовь меня убивает. Я сам запрещаю себе любить, потому что чрезмерно серьезно все ощущаю». «Как это?» — растерянно спросила она. «Понимаете, я ощущаю любовь не так, как все люди». «А как?» «Остро, физически и мучительно. Внизу живота появляется шар, раскаленный и очень тяжелый. Этот шар поднимается к сердцу, все выжигая. Я бледнею, на лоб ложится испарина. Ноги слабеют, шумит в ушах. Темные пятна кружат перед глазами. К горлу подкатывает тошнота. Меня начинает рвать сильно, жестоко. Просто нутро выворачивает. Сознание уплывает. Кириллов не смог закончить, ему стало плохо. Остановив машину, он бросился к кустам и крайне мучительно оставил там весь свой обед. Когда он вернулся, Евдокия, потупившись, скромно заметила: «По-моему, вы влюбились!» Он яростно промычал: «В кого?» «В меня! Других кандидатур здесь, кажется, нет. Да-да, вы влюбились в меня! Налицо все симптомы: тошнота и рвота, и бледность у вас разлилась по лицу, и шар внизу живота, я уверена, появился!» Евдокия радостно заключила: «Несомненно, вы влюбились в меня!» «А по-моему, я отравился!» Вытирая губы платком, промямлил Кириллов. Он тронул с места автомобиль, но, немного проехав, вынужден был снова затормозить и наметом бежать в кусты. Когда он вернулся, Евдокию поразила чрезмерная бледность его лица и дрожание рук. «Вам плохо?» – спросила она. «Да, как-то нехорошо», – согласился Кириллов. «И вам повезло, что вы отказались от мяса. Думаю, дело в нем». «Надо срочно вас врачу показать», – пугаясь, воскликнула Евдокия. «К врачу я и еду», – ответил Кириллов и с досадой пожаловался. «Как не вовремя я заболел! В таком состоянии опасно вести машину, а я чрезвычайно спешу!» «И я тоже спешу, но речь идет о вашем здоровье! Вам бы полежать, у вас руки дрожат!» «Я и сам чувствую слабость, но нам надо ехать!» Он героически сделал очередную попытку тронуть с места автомобиль и потерял сознание. «Вот и приехали в Нузу!» Заплакала Евдокия, чувствуя себя абсолютно беспомощной.